Глава 17. «Джон, это я его оставил», — сказал Олд. «Разве он не ваш?» Аромат кофе заполнил комнату. Мэг предложила мне чашку. С трудом выдавив из себя улыбку, я отказался и уткнулся в бумаги. Сильные мускулистые руки, приготовившие кофе, лишили жизни Боба. Сняли с него пиджак, да еще и распяли его тут при мне на всеобщее обозрение. Будь здесь Барк, я бы дал сейчас же письменное показание. Я не мог пить кофе, сваренный Олтом. Тошнота подкатила к горлу. Сжав зубы, я делал на бумаге ничего не значащие пометки и мечтал только об одном — поскорее уйти. Однако надо было сидеть и смотреть на пиджак Боба, иначе Олд засчитал бы себе победу. Я делал вид, что не замечаю взглядов Маклегана, потому что любое мое откровение тотчас бы толкнуло его в лагерь Олта. Еще один неплохо продуманный сценарий. Может быть, да, а может и нет. Маклеган знал, что пиджак принадлежал Бобу. На длинном столе возле окна лежал опросник, над которым мы с Олтом работали в Кембридже. Я уже получил свою часть. Тихонько насвистывая, он принялся подбирать части для других, пока все, кроме меня, пили кофе и ели кекс. Мэг стала подпевать ему, как это обычно бывает в супермаркетах, когда люди сосредоточенно выбирают покупки. «Олд, что это за песня?» — спросила она. «Я уже где-то слышала ее». «А, вспомнила». «Что?» — повернулся к ней Олд и после секундной паузы вновь пошел вдоль стола, подбирая бумаги. «Да, это французская баллада, любовная песня, очень жизнерадостная. Еще елизаветинского времени. Помню, по крайней мере, начало. Над высокими горами, понад синими морями, где Нептун царит». Она помедлила, и Олд продолжил чистым баритоном. «За лесами и за долом, чайкой над песчаным молом, Мэг поддержала его, нас любовь манит». Она весело рассмеялась. Неудивительно, что она в таком быстром темпе, ведь в ней поется о победительной любви, похожей на ненависть. Верно, Тоби? «Иначе и быть не может», — сказал я равнодушно, глядя, как он уверенной рукой подбирает бумаги. «И в жизни, и в природе все имеет свою противоположность — мокрое, сухое, холодное, теплое, вверх, вниз, ночь, день и так далее. Так гораздо интереснее. Жить я имею в виду», — подчеркнул я. «Правда. Держит в напряжении, так сказать. Да, наверное, вы правы. У Мэг поубавилось радости. В любом случае красивая песня. Олд, откуда вы ее знаете?» «Студентом я работал в Апалачах». «Неужели? А я нашла ее в рассказах о штате Нью-Йорк, начала XIX века. Если она из елизаветинской эпохи, то должна быть известна по всему восточному побережью до Южной Каролины, где тогда начиналось французское влияние». «Ох, сколько же еще неоткрытых сокровищ! Это же позор, что многие записали в ненужный хлам старинные песни». «Вы правы. К тому же все неправильно произносят ее название. Ерунда, конечно, но тамошние жители очень обижаются». Пока он говорил, я сидел, опустив голову, и лихорадочно водил ручкой по бумаге. Не думаю, чтобы Мэг обратила внимание на его последнюю фразу, потому что она вся уже ушла в свои ноты. Маклеган ел печенье и читал газету. Мари Коста, явно страдавший отсутствием аппетита, глядел на свои колени. Наконец, Олтер забрал все экземпляры опросника и, вручив их присутствующим, уселся в кресло, на секунду помешав солнцу сверкать на дорогой коже пиджака Боба. Мы обсудили пункт за пунктом весь опросник и механизм его распространения. «Господи!» — вдруг вскрикнула Мэг, прервав наши скучные рассуждения. В дверях стоял студент с расцарапанной щекой и раной на груди, видневшейся в расстегнутом вороте спортивной рубашки. Со стоном он упал на колени, потом повалился на бок. Маклеган бросился к нему. Олджи сидел, как ни в чем не бывало. Только губы его слегка дрогнули. В улыбке? Парень открыл глаза, подмигнул Маклегану, встал и рассмеялся. «Неплохо, а?» «Прошу прощения, доктор Эллен, но эксплуатационники очень тянут с тем, что вы нам обещали. Если мы не будем крутиться, как белки в колесе, то не успеем к фестивалю, и вся наша работа пойдет коту под хвост. Дайте им разгон. Я не смог. Но вы сейчас, я вижу, заняты, так что загляну попозже. Извините, спасибо, и не обращайте на меня внимания». Он схватил печенье, положил лист бумаги на стол и выбежал вон с торчащим изо рта куском. Олд недовольно покачал головой. «Многообещающий социолог. Хочет решить все человеческие проблемы сразу, до смерти пугая людей. Рыскал тут в окрестностях и нашел пустые лаборатории в подвалах старого химического корпуса. Теперь думает устроить там комнаты ужасов. В моем городе баптистская церковь всегда устраивала нечто подобное в канун Хэллоуина, Дня всех святых. Так называемая Ночь дьявола. Это происходило в воскресной школе, — сказал Маклеган. О, Господи, сколько же испуганных девчонок я там успокоил. Каждый год тратил целое состояние на билеты, чтобы они не трусили. Все рассмеялись, даже Мэг. И мы вернулись к работе. Я уже подумал было, что эти люди не способны на зло и подлость, но тут мой взгляд снова упал на пиджак Боба. Грайер приехал уже днем и, вздыхая, погрузился в кресло. Мэг немедленно сунула ему печенье, и он его послушно съел. Олд предложил ему позавтракать, но Грайер ответил, что заскочил забрать меня. Я был ему от души благодарен, и мы отправились в клуб поесть. Как на готове. Раньше его никогда не интересовали подобные вопросы. Хорошо. «Жаль, что к фестивалю у вас не будет протеза», — продолжал он. «Но держу пари, вы сейчас, несмотря ни на что, в лучшей форме, чем когда только приехали сюда. Самое замечательное, что я сделал в своей жизни, — это привез вас сюда. Расскажите мне о вашей новой идее». «О новой идее? Ну, конечно. Над которой вы работаете вместе с Маклеганом. Мне Олд сказал». Целое утро меня так оглаушивали, что сейчас я даже не испытал шока. «Вы уверены, что слышали об этом не от Маклегана?» — спросил я. «Нет, вчера от Олта. А что?» «Да ничего, просто удивился». Услышав оклик, мы обернулись. Издали, размахивая руками, к нам почти бежал какой-то человек. «Ага!» — радостно воскликнул Грайер. «Горас Ноулс! Вы еще не знакомы с нашим ректором?» «Нет, но я получил приглашение к нему на День Благодарения, как новый сотрудник». «Вам понравится у него. Это гораздо лучше, чем его официальные рождественские приемы. Ректор был уже всего в нескольких метрах от нас. «Здравствуйте, Горас!» — веселее, чем обычно, — окликнул его Грайер. «Куда путь держите? Хочу вам представить...» «Мое последнее приобретение». Горас Ноулс выглядел еще более тощим, чем Мари Коста, и напоминал хорошо одетый скелет, бегущий в свою могилу. «Что ж», — подумал я, — Если Маклеган прав, и у Олта действительно есть поддержка, то он быстрее станет ректором, чем деканом. Впрочем, при ближайшем рассмотрении я изменил свое мнение. Ректор был похож на учителя дзен-буддизма, который уже прожил несколько сот лет и собирается прожить еще столько же. «Поэтому-то я и бежал за вами», — сказал он, не давая себе передышки, ибо совсем не запыхался. «Я узнал вас по костылям, доктор Фрейм. Вы уж меня простите за откровенность. Должен сказать, я совершенно очарован всем, что слышал о вас. К тому же вы человек выносливый, а я это очень ценю в людях. Благодарю вас, сэр, но я работаю не один. И я тоже скромно», — сказал он, окончательно пленив меня этим. «У нас здесь подобрались замечательные люди, замечательные своим отношением к долгу. А как по-джентльменски они принимают удары судьбы? Нет, действительно замечательные люди, настоящие лидеры, энтузиасты». Наверное, он немало потрудился над тем, чтобы научиться очаровывать людей. Наверное, его манеры немного устарели и больше годились для благородного собрания, но он говорил то, что думал. Сославшись на занятость, он отклонил приглашение Грайера позавтракать с нами, пожал нам руки и побежал к дому, из которого мы только что вышли. «Это он о Винсенте», — сказал Грайер. «О том, как тот стойко держался все годы после смерти жены. И о Болте, конечно», — он понизил голос, хотя нас никто не мог слышать. «Олд еще не знает, что Джесс снова начнет работать на следующей неделе. Врач ему разрешил, и Горос хочет сам сообщить об этом Олту. Он очень его ценит, и я тоже, хотя бы за то, что это он надоумил нас пригласить вас сюда. Когда мы еще тогда начинали проект, один из сотрудников ушел, и Олт предложил нам одним выстрелом убить двух зайцев. Разве он вам об этом не говорил?» — Нет, — ответил я, — не говорил. Итак, с помощью Грайера Олд как бы доводил до моего сведения, что наметил цель, а так как у него бесконечное терпение, острый глаз и твердая рука, то эту цель он поразит. Правда, сейчас у него вырвали кусок, который за время болезни Джесса он привык считать своим. Меня объял ледяной ужас. Господи, вырвалось у меня. Что же будет? О, не беспокойтесь за Олта, хотя это делает вам честь. Он человек изобретательный.